Особенной популярностью пользовалась сцена прощания, во время которой Мария, обескураженная и разгневанная, якобы бросила в лицо Людовику: «Вы король, вы будете плакать, а я уеду». Теперь вовсю заключались пари. Покорится ли король судьбе, женившись на инфанте, или не в силах воспротивиться страсти, женится на любимой? Мать Мари была приглашена в Сен-Жан-де-Люс, что могло быть почетнее и радостнее для девочки. «Матушка, обещайте, что станете ежедневно мне писать. Мне необходимо знать обо всем, что там происходит». «Напрасно ты ждешь каких-то необыкновенных событий», — ответила ей Сильви со смехом. «Наш король собрался осчастливить Францию новой королевой. Ну что ж тут такого?» «Да, но кто это будет? Инфанта или Мария Манчини? Многие мои подруги утверждают, что он слишком влюблен, чтобы жениться на другой, и что ему наскучило подчиняться воле старика Мазарини. Он обожает Марию». «Вы все дурочки и слишком много мечтаете. Старик Мазарини, как ты выражаешься, поклялся отвезти племянницу в Рим, если она продолжит свои посягательства на короля. Пойми же, он делает последнюю ставку на договор, кульминацией которого послужит брак с инфантой. Этот брак положит конец 30-летней войне. Если Людовик XIV хочет остаться королем, то он обязательно женится на Марии Терезии. В противном случае ему придется отказаться от престола в пользу брата». «Как же вы суровы, матушка! Разве любовь не превыше любых политических соображений?» «Для короля Франции — нет. Впрочем, даю слово писать тебе. Каждый день? Так часто, как смогу. Спасибо, вы ангел. Кстати, а когда вы намерены забрать меня отсюда? Мне 14 лет, а моя крестная, например, уже в 12 была фрейлиной. К тому же, тебе не терпится покинуть эти стены. Берегись, тщеславие — большой грех. Я вовсе не тщеславна. Лицемерия во мне тоже нет. Я знаю одно. Я не противная». Сильвия вздохнула. «Противная? Да ее маленькая Мари очаровательна. Огромные синие глаза, великолепные льняные волосы, похожие одновременно на мать и на отца, она блистала очарованием. Это не могло не внушать Сильви беспокойства, ведь дочь, едва появившись при дворе, превратится в объект вожделения. Поэтому она приняла решение, что Мари выйдет в свет только в 15 лет. Дольше эту непредсказуемую непоседу все равно не удалось бы утаивать от посторонних глаз. Второй свой визит Сильви нанесла в отель Вандом. Она испытывала герцогине и ее дочери, Элизабет Денемур, большую нежность и, радуясь завершению волнений Фронды, часто появлялась в их просторном жилище в поместье Сент-Оноре. Появления эти были тем более часты, что опасности встречи с Франсуа уже не существовало. После безумств гражданской войны, за которые он отчасти нес ответственность, человек, прозванный королем нищих, был, разумеется, отправлен в ссылку, каковую отбывал в родовых замках Анне и Шенонсо. Ссылка, впрочем, была не слишком обременительна, так как у изгнанника почти всегда было приятное общество. Гастон Орлеанский, опасный братец покойного короля Людовика XIII и, главная дочь Гастона, пылкая мадмуазель, с беспримерной дерзостью, развернувшая в последнем сражении фронды пушки Бастилии против королевских войск. Лучшей компании Франсуа не нашел бы при всем желании. Прежние добрые отношения Бофора с отцом, герцогом Сезаром Вандомским и с братом Луи де Меркером были испорчены в 1651 году, когда последний женился с отцовского благословения на Лауре Манчини, старшей из племянниц Мазарини. То, что это был брак по взаимному чувству, в глазах бунтовщика ничто не меняло. Он считал его изменой и нестерпимым мезальянсом. Позднее разразилась трагедия, еще больше отдалившая его от семьи. 30 июля 1652 года Бофор убил на дуэли мужа Элизабет, Шарля Амадея Савойского, герцога Немурского. Причина дуэли была ничтожной, а виноват в ней был исключительно Шарль Амадей, не желавший даже слышать о том, что его зять был во время последних судорог Фронды парижским губернатором. Молодой сумасброд все сделал для того, чтобы поставить Бофора к барьеру, даже обозвал его выродком и трусом, а потом настоял, чтобы дуэль велась на пистолетах и завершилась смертью одного из соперников. Пистолеты были избраны не случайно. Незадолго до роковой дуэли Шарль Амадей был ранен в руку и не мог фехтовать. Соперники сошлись в 6 часов вечера на лошадином рынке позади садов отеля «Вандом». За поединком наблюдали 8 секундантов. Обычно секунданты тоже мерились силами, но дуэль на пистолетах позволяла обойтись без этого. Пуля, выпущенная Немуром, лишь оцарапала Бофора, который вместо того, чтобы ответить выстрелом, стал просить своего брата о мире. Но тот, не помня себя от ярости, настоял, чтобы противоборство было продолжено на клинках. Несколько мгновений, и Шарль Амадей получил смертельный укол в грудь. Точно такая же смерть постигла ранее Жана де Фонсома. Элизабет охватила страшное отчаяние. Она обожала мужа, несмотря на то, что он изменял ей с редкой последовательностью. Франсуа, чье уныние было под стать унынию сестры, на какое-то время заперся в Шартре. Однако любовь, прежде сплачивавшая брата и сестру, теперь осталась в прошлом. Отель «Вандом», где Элизабет нашла убежище вместе с дочерьми, сделался недосягаем для невольного убийцы. Напрасно Франсуаза Вандомская, мать Элизабет, Франсуа и Луи проливала слезы, надеясь примирить своих детей. Примирение не получилось. Франсуа избегал родню, несмотря на траур, соблюдаемый его старшим братом. В 1657 году угасла за считанные дни прекрасная Лаура, из-за которой в семье впервые пошли раздоры. На руках у безутешного вдовца остались 2 сына. Луи, убитый горем, укрылся в обители монахов-капуцинов с намерением принять постриг. Если Бофоры сострадал брату, то виду не показывал. Через некоторое время Меркер стал губернатором Прованса. Он непреклонно защищал интересы короны и подавил бунт в Марселе. Семья восстанавливала былое величие. Этому способствовала женитьба Луи на племяннице Мазарини, против которой так протестовал Франсуа. Герцог Сезар принял адмиральский чин, о котором так мечтал его младший сын, и с тех пор его не видели в Париже. В отличие от прошлых времен, это не было ссылкой. Герцог бороздил моря, добывая славу своему королю. Сменить отца на этом славном поприще предстояло Бофору, но для него это было слабым утешением. Герцогиня Франсуаза, верная себе, наблюдала издали за делами сына и всех своих близких. Несчастная Элизабет нашла у нее утешение и покой. Обе дамы усердно занимались благотворительностью, хотя у госпожи де Немур недоставало отваги, чтобы следовать за матерью в самые гиблые места, где та, невзирая на свои преклонные лета, продолжала помогать наиболее несчастным и заблудшим душам. Прибыв в отель «Вандом», Сильви не застала там старую герцогиню. Впрочем, ее отсутствие было вызвано не очередной поездкой по грязным лачугам. От Элизабет гостья узнала, что герцогиня отправилась в Сен-Лазар к господину Винсену, чье здоровье опасно ухудшилось. Этот утешитель всех обездоленных, даже разбитый параличом, сохранял здравомыслие и присущее ему радостное расположение духа. Тихие и печальные речи госпожи Денему резко контрастировали с сотрясавшим дом оглушительным шумом. Можно было подумать, что за стеной устроила концерт целая стая диких кошек. «Не обращайте внимания», — взмолилась смущенная Элизабет, — «это мои дочери. Вот уже неделю они отчаянно враждуют». Сильвии, не осмеливаясь задавать наводящие вопросы, недоуменно приподняла бровь. Элизабет объяснила: «Обе по уши влюблены в племянника маршала Грамона, юного Антуана Номпара де Камона», впоследствии получившего известность под именем Лозена. «Должна признаться, я совершенно их не понимаю. Предмет их воздыханий мал ростом и нехорош собой, хотя очень важен и обладает несокрушимым присутствием духа». У Сильви промелькнула мысль, что в этой семейке передается по наследству дурной вкус. Сама Элизабет когда-то неровно дышала к аббату Гонди, еще не ставшему кардиналом де Ретцем. Однако вслух она произнесла: «О вкусах не принято спорить, особенно когда речь идет о любви. Но враждовать? Уж не должен ли их рассудить сам молодой человек? Он даже не подозревает о чувствах, которые сумел вызвать. Просто девочки решили, что он будет принадлежать одной из них, и разыгрывают его в кости. Проигравшая должна будет уйти в монастырь. Судьба изменчива, поэтому решение принимается на кулаках. Ситуация плачевная, если учесть, что за старшую, Марию Жанну Батисту, сватается молодой человек». «Как? Уже? Представьте, ей уже исполнилось 16. Да и претендент завидный. Это наш молодой кузен Шарль Леопольд, лотарингский наследник». «Как относится к этому ваша матушка?» «Вы знаете, какая она? Говорит, пускай себе таскают друг дружку за волосы, сколько вздумается, только бы глаза не повыцарапали. По ее словам, все это не стоит выеденного яйца, пока Комон не попросил руки одной из них, чего никогда не произойдет. Меня же все это лишает покоя, и я старею буквально день ото дня». Последние слова Элизабет мало грешили против истины. В свои 46 лет бедная женщина выглядела лет на 15 старше. От прежней пленительной блондинки, полной радости жизни, любимой подруги детства Сильви не осталось ровно ничего. Конечно, выйдя замуж за Немура, она немало страдала. Сначала от безразличия супруга, которого любила, потом от горя, вызванного гибелью друг за другом троих сыновей, наконец, от траура по самому мужу, погибшему от шпаги брата, которого она обожала. Две дочери — вот единственное, что у нее еще оставалось. Но и они как будто старались огорчить ее еще больше. «Встряхнитесь, милая, и позаботьтесь о себе. Я согласна с госпожой де Вандом. Дочери выйдут замуж и угомонятся, а вам необходимо обрести прежнее спокойствие». «Возможно, вы и правы. Итак, вы возвращаетесь ко двору. Вас это радует? Меня трогает внимание короля. Что до всего прочего, вы думали о том, что рано или поздно снова повстречаетесь с Франсуа?» Сильви не ожидала услышать это имя, тем более не ожидала, что оно прозвучит так запросто. Сначала она побледнела, потом попыталась изобразить улыбку. Я постараюсь не обращать на него внимания. Ничего не получится. Немного помолчав, госпожа Деннемур проговорила: «Я сумела простить Сильви. Вы должны последовать моему примеру. Вы так считаете? Возможно, вам это было проще, ведь он ваш брат, и вы так его любили». Последовала резкая отповедь, которую не смогла смягчить даже вежливость тона, каким она была произнесена.